Было видно, что она и правда переживала. Неважно, в каком я состоянии, когда у империи проблемы, поднялся я с кровати, оделся, а затем направился в свой кабинет. Алина проследовала за мной. Все-таки это место меня не отпускает. А теперь докладывай, велел я Алине. Раз так, то лучше вам обо всем расскажет Лаврентьев. Я уже отправила ему просьбу подойти. Во дворце разразился огромный скандал, и он объяснит все подробнее. Я согласно кивнул, и Алина исчезла в тени. Лаврентьев Сергей Захарович вошел через пару минут. «Ночь добрая, ваше императорское величество», – поздоровался он. «Недобрая. Рассказывай, что случилось?» Я откинулся на спинку кресла. «Ну, во-первых, похищено более 20 имперских аристократов. И сейчас они находятся в плену у персов. Неужели персам попался целый отряд из аристократов? Все так», – кивнул Сергей Захарович. «Это плохо. Однако с этим легко можно справиться. Вытащить 20 человек несложно. Это еще не все, ваше императорское величество. Еще больше сотни наших людей взяли в заложники. И это уже не персы. Ну давай, удиви меня», – хмыкнул я, ожидая уже чего угодно. «Даже если на нас инопланетяне напали, я уже ничему не удивлюсь, учитывая, какой интерес к империи в военном плане у всем мире, могло случиться, что угодно». «Сирийское королевство», — ответил Лаврентьев. «Это было большое государство, рядом с Персией. Там проживало больше 320 миллионов человек, если верить официальным данным. Отношения у нас всегда были относительно нейтральными. Сирийское королевство активно ведет торговлю с османами и персами, но на нас давно не огрызалось. Хотя и близкой дружбы мы тоже никогда не водили, а потому странно, что они вдруг взяли и захватили больше сотни наших. Расскажи подробнее», – велел я. Ситуация вышла максимально неприятная, Лаврентьев слегка поморщился. Афанасьевы, Дуницкие и Рахманиновы находились в Сирийском королевстве с дипломатической миссией, и на одном из приемов произошел скандал с участием сына короля и его свиты. Да и угадаю, в этом точно замешаны женщины, это было бы простое и логичное объяснение. Отчасти сыграла большую роль личная неприязнь сирийцев к имперцам. Сейчас в королевстве идет достаточно сильная пропаганда, что королевская семья Аль-Шанс лучше прочих правящих родов во всем мире. Но когда там появились наши люди, этого стало не видно. На фоне того, что рассказывают наши аристократы Романовых, Сергей Захарович нервно сглотнул и продолжил. Особенно на их фоне выделился сирийский принц. Он специально оскорбил Николая Афанасьева, пытаясь поставить графа на место. Принц хотел выделиться среди своих людей, показать свою силу и значимость. Хотел, чтобы все знали, что даже представители Российской империи ему не указ. И случились дуэли, уточнил я. Да, несколько, в ходе которых сирийский принц проиграл. Насколько мы поняли, он рассчитывал, что дуэли не случится. Согласно его плану, наши аристократы должны были отказаться и сразу сдаться, принеся денежные компенсации за оскорбление в больших размерах. Принц хотел, чтобы вы, ваше императорское величество, написали ему несколько десятков писем с извинениями за действия своих людей, а еще подарите сирийской королевской семье земли на территории Российской империи. Они бы очень долго раздували эту ситуацию. Это было понятно. Все-таки Российская империя огромная страна, с сильной историей и хорошей репутацией. Пускай в последнее время у нас есть проблемы, но это было для принца неважно. Он рассчитывал возвыситься за наш счет, в итоге наши аристократы не подумали отказаться, поскольку не знали об этом плане, продолжил Сергей Захарович. Естественно, принц проиграл. Начался большой скандал. Все наши, кто находился на этом приеме, были схвачены. Произошло полноценное сражение. Также захватили родственников названных аристократов. Всех обвинили в подготовке к государственному перевороту, шпионаже и других нелепых вещах. А потому, ваше императорское величество, это дело достаточно серьезное. Что теперь ждет наших людей? Спросил я. Судьба наших людей, самое главное в этой истории. Казнь, склонив голову, ответил Сергей Захарович. Сирийцы устроят огромное шоу, но сперва разнесут эту новость по всему миру. Скорее всего, это будет транслироваться на телевидении и выложено в интернет. Очень низко. Даже персы так не делают. Помимо аристократов, были схвачены и другие жители Российской империи, которые находились в Сирийском королевстве. Сейчас ни одного из них нет на свободе. Арестовали всех, закончил свой доклад Сергей Захарович. У меня только один вопрос. Задавайте, ваше императорское величество, кивнул он. Они охренели, услышав от меня подобное слово. Сергей Захарович даже выпучил глаза. Я так разозлился, что моя аура вспыхнула силой, и по кабинету разлетелась мощная волна энергии. От ее мощи Лаврентьев слегка пошатнулся, но одаренным он был сильным, а потому устоял. Они задержали наших людей, и теперь за их счет хотят компенсировать свою ничтожность, процедил я. Насчет охренели, прокашлялся в кулак Лаврентьев. Сирийцы в курсе, что Российская империя сейчас находится не в самой лучшей форме. Мы ведем войну и с северянами, и с персами, и с греками, и с японцами. Расчет на то, что вы не захотите связываться еще с одной страной. К тому же хорошо известно, какой у сирийцев характер. Они никогда ничего не прощают и не забывают. И если мы сейчас сделаем что-то неправильно, то сирийцы точно вступят в войну со стороны Персии. Теперь мне все понятно, ответил я и приглушил свою ауру. Позовите мою сестру. Мне нужно, чтобы она объяснила полный расклад в сирийском королевстве изнутри. Конечно, ваше императорское величество. Анастасия хорошо разбирается в международной политике. Она знает многих людей из сирийского королевства. Оттого ей куда лучше известна внутренняя кухня этой страны. Я же особо не интересовался этой страной, раньше не было в этом нужды, и без них проблем хватало. А еще организуйте мне связь с сирийским королем. Хочу с ним поговорить. Фахд Абдулла Аль-Шамс, сын сирийского короля, сейчас находился в большом и просторном зале. На столе было много вина и напитков, которые принц с удовольствием вкушал. Напротив сидел его отец, Азикарим Аль-Шамс. Ему было около 60 лет, но выглядел он максимум на 40. И сейчас король сидел с гордо поднятой головой. «Вечер сегодня выдался отменный», — заметил король. «Да, вышел большой улов». Король усмехнулся. «Это было отличное решение, отец», — ухмыльнулся Фахд Абдулла Аль-Шамс. «Спасибо, что поддержал. Это было несложно», — ответил король. «Как видишь, стоило захватить всего несколько детей аристократических семей, приставить к их горлу клинки, как они отказались сражаться. Слабые духом люди. Вот ты, сын, как думаешь, если бы я оказался в похожей ситуации, если бы к твоему горлу приставили нож, бросил бы я тебя? Нет», — помотал головой наследник. Фахд Абдулла Аль-Шамс считал, что имперцы поступили, как трусы. «Настоящие воины сражаются до самой смерти, верно?» – кивнул король. «Я бы сражался до самого конца. Ты мудр, мой отец. О, великий пустынный орел!» Королю это польстило, и он улыбнулся. «Все прошло более, чем успешно», – с наглой ухмылкой продолжил Фахд Абдулла Аль-Шамс. «Верхушка знати впечатлилась этим действием, и теперь их верность нам возросла в многие разы. Люди ликуют». Принц поднял руки, словно пытаясь дотянуться до неба. «Мы показали народу, что никого не боимся. У нас сильное и мощное королевство, и мы не позволим никому злоумышлять против нас». Принц закончил, вкладывая сталь в свои слова. Так он был уверен в своей победе. «Но скажи мне, отец», — принц сбавил свой тон, — «что мы будем делать дальше с Российской империей после того, как пройдет казнь? Достаточно ли будет всего лишь казни?» Так Фахд Абдулла Аль-Шамс намекал, что от империи за этот случай можно получить куда больше. Но король и без того хотел того же. «Конечно, нет», — усмехнулся он. «Я из этой ситуации выжму максимум пользы. Они к нам еще несколько лет подряд будут посылать дипломатов с щедрыми дарами, чтобы замять этот инцидент. А если не будут», — серьезно поинтересовался Фахд Абдулла Аль-Шамс, «тогда вся пустынная армия встанет на сторону персов и будет помогать им в войне с Российской империей. Если имперцы так поступят, то совершат большую ошибку», — сказав это, король отпил вина из своего кубка. «Ты очень мудр, отец. А еще я решил немного изменить планы. Мы не будем казнить всех». Глаза короля блеснули злобным азартом. Фахд Абдулла Аль-Шамс знал этот взгляд. Отец задумал что-то по-настоящему интересное. «Разве это не слишком большая щедрость для них?» — спросил принц. «Мне кажется, в такой ситуации не стоит поддаваться милосердию. Имперцы этого не заслужили». Фахд Абдулла Аль-Шамс плохо понимал замысел отца, но не сомневался, что за ним таится нечто большее, что выльется в хорошую выгоду для сирийского королевства. «Не переживай», — махнул рукой король, — «казнь обойдет только женщин, а своим верным людям я разрешу выбрать по жене. Это отличное решение», — просиял Фахд Абдулла Аль-Шамс. «Тогда я могу взять своей 24-й женой дочь графа Афанасьева, ту рыженькую». Хотя на самом деле принца привлекли пышные формы этой девушки и тонкая талия, а также белоснежная кожа. Она была очень красивой, по его меркам. В сирийском королевстве таких женщин нет. Вполне, кивнул король. Хороший выбор, но перед тем, как взять ее в жены, послушай мой совет. Сходи и попробуй ее. Пообщайся, так сказать. Услышав это, Фахд Абдулла Аль-Шамс довольно засмеялся, и король подхватил его смех. Однако разговор короля и принца резко прервал стук в дверь. «Войдите», – неохотно ответил король. Обоим не понравилось, что такой прекрасный вечер внезапно прервали. Но советник короля не явился бы лично без веской причины. «Ваше Величество», – низко поклонился он, – «вам поступил вызов из Российской империи. Вот и приползли собаки». Прокомментировал Фахд Абдулла Аль-Шамс и хлопнул в ладоши. Он предвещал, что сейчас император лично будет извиняться за случившееся, а там у него можно будет запросить огромную компенсацию. Не в положении Дмитрия Романова развязывать еще одну войну. «Выведите звонок сюда», — велел король, и его люди быстро настроили видеосвязь. В помещении стоял большой экран, занимающий почти всю стену. Там включилось изображение. Дмитрий Романов сидел за круглым столом в окружении своих министров, и Фахд Абдулла Аль-Шамс узнал сестру императора, стоявшую за его спиной. Тут же пришли переводчики для осуществления связи без недопониманий, и разговор начался. Однако отнюдь не с вежливого приветствия и тонны извинений, как рассчитывал принц. «Объясните мне ваши действия, хочу услышать ваши оправдания», — твердым голосом произнес Дмитрий Романов. Сирийский переводчик тотчас перевел. «Он что, сказал оправдание?» – удивился Фахд Абдулла Аль-Шамс. «Да, все так», – подтвердил переводчик. Королю тоже это не понравилось, и он нахмурился. «Оправдание хочет. Да что эти наглые имперцы себе позволяют?» – вспылил король. «Они общались с сыном между собой, и переводчики этого не передавали. А со стороны имперцев тоже был переводчик. И благо он молчал, понимая ситуацию. Ваши люди нарушили законы Сирийского королевства. Они хотели устроить здесь переворот. Шпионили за нами», — громко ответил императору король Сирии. Он говорил с гордо поднятой головой, и Фахд Абдулла Аль-Шамс поддерживал отца. «Эти имперцы должны знать свое место. Поэтому их ждет казнь», — резко закончил король. Переводчик со стороны имперцев дословно все перевел. «Казни не будет», — ответил Дмитрий Романов, и переводчик тотчас перевел эти слова. «Как вы смеете это утверждать?» — процедил король. «Вопрос на той стороне», — повторил переводчик, но Дмитрий Романов не спешил с ответом, наблюдая за происходящим в помещении, где находились король и принц. «Отец, ему за такую наглость стоит вырвать его поганый язык», — шепнул на ухо королю Фахд Абдулла Аль-Шамс. «И не только язык. За подобные слова сердца вырывают», — хмыкнул король. Принц видел, что отец уже сильно злится. «А значит, имперцев ждут серьезные последствия. Вам повторить, что казни не будет?» — внезапно спросил Дмитрий Романов. «Если у вас плохо со слухом, то пленных вы должны отпустить, выдать им в качестве извинений хорошую компенсацию и отправить домой с сопровождением для их же безопасности. Только в этом случае мы сможем замять конфликт, но не забудем про него. Я правильно выражаюсь? Он должен ответить за свои слова», — сказал отцу Фахд Абдулла Аль-Шамс. Подобная наглость была недопустима. Король встал со своего места и громко сказал: «Да вы совсем страх потеряли, хотите увидеть наших солдат в деле? Да за эти слова я отправлю свою армию прямиком в Персию. Хотите это увидеть? Ваши дома будут гореть, а поля пропитаются кровью ваших же людей. Отныне вы нежеланный человек не то, что в Сирийском королевстве, но и даже для звонка. И в следующий раз я возьму трубку, только если увижу, что вы стоите на коленях во время этого звонка. Только так у вас есть шанс избежать войны. И вообще, почему на этом приеме присутствует какая-то потаскуха?» — король указал на девушку за спиной императора. Сирийский переводчик почему-то молчал. «Ты язык проглотил?» — рыкнул на него король. «Господин, это сестра императора», — с опаской ответил мужчина. «А ну быстро переводи». Однако переводчик даже рта не успел открыть. Император Дмитрий Романов ответил на чистом сирийском языке, без какого-либо акцента. «Можете не напрягать человека, мне не нужен переводчик. Впрочем, следующий созвон мне тоже не нужен. В моей стране не принято говорить с врагами. С сегодняшнего дня Российская империя объявляет Сирийскому королевству войну. Желаю вам хорошей и интересной ночи, а еще удачи. Она вам понадобится». После этих слов связь сразу оборвалась, и монитор погас. «Отец, у этого человека совсем нет чести. Он подслушивал наши разговоры», — с возмущением сказал Фахд Абдулла Аль-Шамс. «Но он развязал с нами войну, это же замечательно. Теперь наша армия присоединится к персам, и мы сможем вместе разделить земли имперцев. Эта возможность очень вдохновляла принцев. Он был уверен, что Российская империя очень дорого заплатит за все свои выходки. Король не успел ответить сыну, как раздался сигнал тревоги. Со стороны улицы раздались многочисленные взрывы. В помещение вбежал советник и сообщил, что взрывы и внутри дворца. «Кто посмел?» – прокричал король. «Выясняем, ваше величество!» – низко поклонился советник. «Бегом!» Мужчина убежал так быстро, что только пятки засверкали. Тем временем Фахт Абдулла Аль-Шамс активировал артефактную защиту помещения. Что бы ни творилось снаружи, сюда оно добраться не должно. Однако все это случилось слишком неожиданно. Через 10 минут прибежал глава службы безопасности с докладом. «Ваше Величество, на территорию дворца проникли имперцы, из портала выходят их войска». «Войска?» – от удивления выпучил глаза Фахт Абдулла Аль-Шамс. «Да», – кивнул начальник службы безопасности. «Уничтожить!» – прорычал король. «Сколько их?» Начальник спешно подошел к экрану и настроил его так, чтобы он показал трансляцию с определенной камеры видеонаблюдения. Король и принц застыли с открытыми ртами, находясь в полном шоке. Из портала выходило огромное войско, которое имперцы успели переправить, пока отец и сын тут рассуждали о войне. «Их уже 5000», — пояснил глава службы безопасности. А из прохода выходили все новые и новые воины. Это была не просто диверсия. Это было полномасштабное вторжение. И почему-то осознав это, королю и его сыну стало отнюдь не весело. Российская империя не умеет прощать, когда ее пытаются всячески унизить и устраивают подобный беспредел, в котором страдают женщины и дети. И мне все равно, в каком состоянии сейчас находится имперская армия. Сегодня сирийское королевство сильно пожалеет о своих словах и действиях. Я лично буду участвовать в этой битве. Хорошо, что Елисей повысил свой ранг, и теперь с помощью подпитки кодекса первого императора он может открывать подобные порталы на большое расстояние. И главное, держать их нужное время. Я перекинул через портал в Сирию больше 7000 имперских солдат, из них 70 теней, а также множество других сильных одаренных, а сам прошел следом за ними и попал в кровавый замес. Мои войска легко продвигались дальше. Вот Кутузов уничтожил сразу 10 сирийцев одним водяным серпом. Со всех сторон раздавались крики. Многие враги попросту проваливались в собственные тени. Нас атаковали и с помощью магии, и с помощью огнестрела с дальнего расстояния. Но я прихватил с собой хороших щиториков. И только барьер одного спадал, его тут же заменял другой. Это чем-то напоминало способ построения римских войск в старые времена, когда Римская империя еще была сильной и могущественной. Я пробился в первые ряды и сражался с помощью теневого клинка, нанося один удар за другим. Двигался быстро, на пределе своих возможностей, и сирийцы попросту не успевали уклоняться. Вот появился сильный одаренный стихией огня. Он отправил в меня такой залп, что чуть не пробил мой доспех. Но я выставил перед собой тень, и вся магия пронеслась туда. Вторая тень открылась за его спиной, спалила и его, и окружающих людей. Следующим интересным соперником оказался маг земли, который рассчитывал задавить меня булыжниками. Но они также отправились в тени и упали на головы сирийским солдатам. В целом моя армия легко придвинулась ко дворцу, не найдя здесь достаточно сильного сопротивления. Эффект неожиданности сыграл нам на руку. Мы уничтожили всех за пару часов. «Где эти двое?» — спросил я у Алины, когда мы уже вошли во дворец. «По нашей информации они ушли с помощью порталов, господин», — ответила она, улыбаясь. Ей явно понравилась эта битва. «Понятно. А пленные?» — уточнил я. «Уже освобождены. Всех отправили обратно в империю через портал». Это были хорошие новости. Я прошел в тронный зал, прошел по красной ковровой дорожке и поднялся на постамент, где стояли троны. Присел на место короля. Рядом на небольшом столике лежала его корона, которую я бросил к своим ногам. «Сфотографируй и отправь этим двум уродам, которые из-за одной ошибки лишились дворца, которому больше 1000 лет», — велел я Алине. Сию минуту — улыбнулась Алина и достала свой телефон. «А они точно лишились дворца. Сейчас сюда закладывают и обычную, и магическую взрывчатку. Ее будет столько, что даже обычный камень в этом дворце найти будет невероятно тяжело». Алина сфотографировала и отправила, а затем с довольным видом сообщила мне об этом. У меня же в голове все никак не укладывалось, как подобное могло произойти. «Если вы не хотите любить Российскую империю и общаться с нами нормально, то я заставлю вас бояться, как было в старые добрые времена». Один раз я уже такое проделал. Глава 14. Король Греции Николаос Мегалин находился в своем просторном кабинете вместе со своей женой Ариадной. Из распахнутых окон задувал теплый влажный воздух. На улице стояла жаркая погода, но король и не подумал включить кондиционер. На этом заводе была совершенная защита. Мы столько денег в него вложили. Это было наше передовое производство. Николаос Мегалин ударил кулаком по столу. В том-то и дело... «Что было?» – хмыкнула королева. «И нам уже его не вернуть». Это осознание невероятно злило короля. Он смял лежащие на столе бумаги с благодарностями за такой щедрый подарок, которые им пришли сегодня утром от Российской империи. «Мы уже пытались жаловаться и оспорить это решение», – развела руками королева. Николаос Мегалин хмыкнул. Их идея рассказать о поступке Российской империи всему миру и обвинить их в воровстве напрочь провалилась. Ведь у империи были соответствующие документы, копии которых чудесным образом оказались у всех правителей, с кем Николаос Мегалин хотел поговорить. С его женой и вовсе никто не хотел общаться из-за истории со сбежавшим двойником, а потому каждый правитель показывал ему эти документы, только заходил разговор о заводе. Все аргументы, что они были подписаны липовой королевой, были проигнорированы. Все отвечали, что нельзя знать наверняка, какая королева настоящая. Это такой удар по моей репутации, склонила голову королева. По факту я теперь беспомощна, а у этой выскочки куда больше власти, чем у меня. Мы это исправим, процедил Николаос Мегалин. От двойника Ариадны возникло столько проблем, что он уже был готов собственноручно ее прикончить. Только вот ни один убийца, отправленный в Российскую империю по ее душу, так и не вернулся, и фальшивая Ариадна продолжает подписывать важные бумаги от лица греческой короны, и почему-то их принимают в других странах куда охотнее, чем настоящие. А все почему? Потому что она подписывала только то, что было выгодно принимающей стороне, и вместе с выгодой многим знатным людям и правителям приходилось тем самым подтверждать ее личность. Мир уже не понимает, какая из греческих королев настоящая, и Николаос Мегалин понятия не имел, что с этим делать, как и советники, планы которых по восстановлению репутации настоящей королевы проваливались раз за разом. Как мы это исправим? Королева подошла к окну, откуда открывался замечательный вид на город, который ее сейчас совсем не радовал. Меня больше не признают, не приглашают на приемы. Я оказалась в полной изоляции. Николаос Мегалин понимал недовольство своей супруги, но прямо сейчас не мог решить эту проблему. Когда мы победим в войне, «все станет очевидно для всего мира», – твердым тоном заявил король. Внезапно в дверь постучали, и Николаос Мегалин разрешил войти одному из своих советников. Высокий краснощекий мужчина принес важные сведения от разведки. «Ваше Величество», – поклонился он, – «Российская империя отличилась в Сирийском королевстве». «Так, слушаю», – Николаос Мегалин скрестил руки на груди. Он надеялся, что в докладе будет хоть какой-то крючок, за который смогут зацепиться и греки. В конце концов, Российская империя не сможет долго воевать на несколько фронтов, и если у них начнется конфликт еще и с Сирией, это будет грекам только на руку. Сирийский принц взял в плен около сотни имперских аристократов после того, как они пытались устроить переворот. Некоторые и вовсе были замешаны в шпионаже, ровным тоном начал советник. Король Азикарим Аль-Шамс хотел их казнить, о чем и сообщил Дмитрию Романову на переговорах. Но вместо того, чтобы принести извинения за действия своих людей, Российская империя объявила Сирийскому королевству войну, и сразу же захватила их дворец. Услышав это, у Николаоса Мегалин вытянулось лицо. Слишком быстро все произошло, но удивление быстро сменилось гневом. «Да этот император совсем оборзел», – злостно воскликнул король. «Дмитрий опасен для общества. Его нужно либо ликвидировать, либо закрыть в самой глубокой темнице». Почему все остальные этого не видят? Королева молчала, продолжая с поникшим видом смотреть в окно, а советник не сразу собрался с мыслями. Ситуация действительно была сложной, но вдруг из-за одной из колонн раздался голос. Наверное, это из-за того, что весь мир видит, что бывает с теми, кто посмеет открыть рот в сторону Российской империи. «Кто это?» – спросил советник, стараясь сохранять самообладание. Николаос Мегалин поднялся со своего места. Из-за колонны вышла девушка во всем черном. Создавалось впечатление, что она сама состояла из тени, а в руках она держала огромный топор. Николаос Мегалин тотчас понял, что враг находится так близко, и быстро отошел от шока. На груди короля висел защитный артефакт. Мгновенно активируя его, Он выстроил вокруг себя особую защиту. «Объявляю этот дворец закрытым на ремонт», — усмехнулась тень и ударила топором по колонне. Она разлетелась мелкими осколками. «Портальщик», — позвал он, — «незримые». Даже у короля Греции был свой мастер порталов, но он использовал его исключительно ради обеспечения полной безопасности своей семьи. Дверь кабинета тотчас отворилась, и сюда вбежали воины, но тень исчезла. Позади Николаоса Мигали открылся портал, и он быстро вместе с женой переместился в специальное безопасное место, находящееся на другом конце города. Там уже были предупреждены, и короля с королевой встретили верные люди. Николаос Мигали был весь на нервах, пока разведчик не явился к нему с докладом. «Ваше Величество, бой во дворце закончился». Тень смогла улизнуть. Помимо нее, там были и другие. Но поскольку они все выглядят одинаково, точного количества мы определить не смогли. Точно больше 10. Последствия. Николаос Мигали поднял свой взгляд на разведчика. «Около 20% дворца разрушено. Необходим срочный ремонт. Как они вообще смогли проникнуть? Ведь во дворце стояла самая совершенная защита из возможных, а потому Николаос Мигали никак не мог понять, какой лазейкой воспользовались имперские тени. Мы еще выясняем, но вас точно не убили бы. Ваша защита способна выдержать любой удар», — ответил разведчик. «Но репутационные потери будут серьезные. Вторжение во дворец не удастся скрыть от остального мира. Слишком много свидетелей и в самом дворце, и вне его. Нужно им ответить». «Но как?» — задумался Николаос Мигали. «С кораблями у Греции одни промашки, и прежний план себя не оправдал. Ваше Величество, я передам ваш запрос аналитикам», — кивнул разведчик. «Ведь он сам никак не мог ответить на столь сложный вопрос, над которым даже король ломает голову столько времени. Надо придумать что-то новое, пока у Греции осталась хоть какая-то репутация». Сидя в своем автомобиле по пути на важное мероприятие, я мысленно подводил результаты. В принципе, казна Российской империи хорошо пополнилась, когда мы взяли у сирийцев компенсацию золотом. Правда, казна во дворце была не особо большая. У них разбросаны разные тайники в скалах и самой пустыне, во избежание полного разграбления. Таких схронов очень много, и мне пока не было надобности их искать. В отличие от Российской империи, сирийцы не хранят весь золотовалютный запас в одном месте. Но в нашей стране это делается не зря. Во времена своей первой жизни я построил такую сокровищницу, из которой невозможно ничего украсть. Над ней вработали лучшие специалисты со всего мира. При этом о технологии ее защиты и устройства больше никто не знает. Но нет, я их не убивал. У сильного и влиятельного человека есть много способов мотивировать других людей молчать. А в то время гражданство Российской империи выглядело слишком привлекательно, чтобы они отказались от такого предложения. Мои мысли прервала вибрация на планшете. Тень прислала отчет об операции в Греции. Свою задачу она выполнила в полном размере. И самое забавное, что греки так и не поняли, что она была одна. Самым сложным было проникнуть во дворец, и для этого мы подключили всю сеть тайных агентов, которая сейчас активно разворачивается в Греции. Конечно, на это уходят большие средства, но оно того стоит. То, что сделала тень, это был акт устрашения и повышения репутации Российской империи. Казалось бы, повредить дворец врага – это ребячество. Но нет, если даже некоторые страны задумаются о том, что связываться с Российской империей себе дороже, то это уже того стоило. Каждый должен знать, что бывает с нашими врагами, а врагов мы не щадим. А вот с сирийским королевством интересно выходит. Там о правящей семье так ничего и не слышно. Либо они сильно испугались, либо уже мертвы. Кто же знает, когда там и по какой причине случаются перевороты. Тем временем мой автомобиль остановился около единого пункта призыва на военную службу. Сегодня здесь собралось 7000 человек, которые пришли устраиваться в имперскую армию по доброй воле, и они уже прошли все экзамены, подготовку и финальное тестирование. Изначально желающих было около 10 тысяч. Ведь сейчас я активно работаю над улучшением качественного состава армии. Постепенно в ходе проверок оттуда увольняются недобросовестные солдаты, которые служат там по блату и не хотят ничего делать. Такие хотят служить лишь в мирное время. В ходе первого этапа проверок армия была сокращена на 15%, и процесс проверок еще продолжается. Ведь не во всех частях империи их получилось провести одномоментно, и где-то в дальних уголках они еще продолжаются. Те 7000, которые уже прошли отбор и сегодня явились сюда, имеют все шансы стать элитой. Я поднялся на помост, где уже было все подготовлено для моего выступления. Поднял руку, и собравшаяся толпа замолчала, внимательно слушая своего императора. «Новобранцы, приветствую вас и хочу выразить благодарность от лица Российской империи. Она никогда не забудет вашего желания защищать свою родину в столь опасные времена. Служите верно, и будете вознаграждены. У вас будет возможность доказать нашим врагам и показать всему миру, что с Российской империей связываться не стоит». Моя аура полыхнула энергией, и мощная волна пронеслась по толпе. Каждый из присутствующих почувствовал всю мою силу. Прошла секунда, и люди заликовали. «Вы уже прошли все экзамены и доказали свою пригодность. Служите и двигайтесь вверх по карьерной лестнице. У каждого из вас есть шанс стать элитой нашей страны», — продолжил я. «Солдат, моя речь вдохновила, и это главное. А потому я с чувством выполненного долга отправился по другим своим делам. Мне предстояло провести проверки на столичных заводах. Некоторые производства перестали работать в полную мощность. Они принадлежат аристократам, которые поддерживают отнюдь не меня. Понятно, что именно из-за политических побуждений они вносят свои попытки деструктива, подрывают производственные планы и договоры. Помимо того, что эти заводы принадлежат частным лицам, они находятся на территории Российской империи и выполняют и государственные контракты, которые должны быть у них в приоритете. Подобные договоренности они обязаны выполнять, и отношение к ним особенное. И при создании этих производств все аристократы соглашались с этими условиями. Однако проблем на заводах вскрылось много, после чего я долго беседовал с владельцами, пока они не согласились выполнить свои же обязательства под страхом закрытия производств. Помимо этого, у производств будут штрафные санкции, которые предостерегут владельцев от повторения подобных случаев. С этим я разбирался целых два дня, а сейчас посреди ночи я находился на столичной военной базе. Вместе со мной было около 40 теней, и перед нами стояла важная и интересная задача. Вчера пришла информация о том, что сирийская королевская семья жива. Король и принц очень разозлились после моих действий. У сирийского королевства катастрофически огромная армия с паршивым отношением к ее солдатам. Вооружение там тоже оставляет желать лучшего. Но так выстроена политика в этом королевстве. Либо ты всем доволен, либо у тебя будут проблемы. А потому, если этим людям скажут воевать, то они без вопросов отправятся на фронт. И это должно произойти очень скоро. Ведь король намерен воплотить в жизнь свои угрозы. Наша задача – остановить эту армию. А если не выйдет, то хотя бы помешать им добраться в кратчайшие сроки. Кстати, надо будет поговорить с освобожденными из плена аристократами. Сейчас все они находятся на лечении. В сирийском королевстве их держали на специальных препаратах, подавляющих магию. Это очень повлияло на их здоровье, а потому сейчас их откачивают лучшие столичные лекари. «Готов открыть портал?» – спросил я у Елисея. «Не готов», – помотал он головой. «Но открою». Услышав это, я усмехнулся. «Бедный, бедный я, сколько мне работать надо?» – проворчал мастер порталов, открывая проход в нужной точке. Сирийский король, Азикарим Аль-Шамс, находился в Аграрской военной части. Он был невероятно зол после произошедшего во дворце. Имперцы заставили его семью прятаться, и они должны за это ответить. Никто не смеет так поступать с гордыми сирийцами. Эта ситуация подорвала репутацию Азикарим Аль-Шамса, и он намеревался это исправить. В кратчайшие сроки он выполнит свою угрозу и поможет своим соседям напрочь разгромить имперцев. Сейчас он стоял на огромной сцене и вещал перед солдатами. «На вашего короля напали. Я лично убил больше сотни имперцев. Но эти трусы успели украсть из дворца нашу казну. Мы с сыном сражались точно тигры», — Азикарим Аль-Шамс указал на принца, стоявшего рядом. «А когда враг это увидел, то позорно сбежал. Но они не смогут улизнуть от сирийской мощи. Слушайте мой приказ. Сейчас мы выдвигаемся на персидско-имперскую границу и вступаем в войну на стороне Персии. Умойте всю империю в крови. А также я объявляю Российскую империю страной вне закона. Мы больше не считаем имперцев за людей, не признаем их права. Там больше не работают законы, и вы можете делать с ними все, что захотите». Солдатам это разрешение невероятно понравилось, и они провозгласили мощное «Ура! Вперед! Мы выдвигаемся!» — скомандовал Азикарим Аль-Шамс. Он спустился со сцены, но его тут же встретил один из советников со словами: «Ваше Величество, у нас возникла проблема». Мужчина протянул королю телефон, где было написано всего одно сообщение: «Не нужно этого делать». Верховный военный совет Российской империи во главе с Дмитрием Алексеевичем Романовым. «Он еще издевается», — воскликнул Азикари Маль-Шамс. «Здесь было довольно шумно, а потому солдаты этого не услышали. Только его сын злобно косился на это сообщение и сжимал кулаки, словно сам был готов вступить в схватку с имперцами». «Ну ничего», — выдохнул Азикари Маль-Шамс. «Скоро они познают мою злость и ярость». Король наблюдал, как солдаты рассаживаются в технику. Здесь было представлено и тяжелое вооружение, и самолеты, и вертолеты. И сейчас армия в 80 тысяч человек отправится в Персию. Причем это была только первая партия солдат, которых Азикари Маль-Шамс намеревался туда отправить. Король и его сын тоже сели в бронированную машину. «Все готовы», — сообщил советник, сидящий на переднем сидении. Он следил за процессом сборов. «Мы можем выдвигаться». «Отлично», — ответил Азикари Маль-Шамс. «Выдвигаемся колонной к первому, пятому и шестому пункту». Вся техника была готова двигаться. Отовсюду послышался звук моторов. Воздух заполнился выхлопными газами, но внутри автомобиля этого не чувствовалось. Стоявший перед машиной короля броневик тронулся. Но, проехав пару метров, он взорвался. То же самое произошло с первым выехавшим танком. Потом со вторым и с третьим. Один из вертолетов только собрался взлететь в воздух, как тотчас подорвался. «Глушите технику!» — прокричал Азикари Маль-Шамс, распахнув дверь своего автомобиля. Советник стал передавать сообщения по рации, но в большинстве машин они вовсе отсутствовали. «Глушите!» — повторил король, но его снова не услышали. Взрывы раздавались со всех сторон. Боевые самолеты были уничтожены еще до того, как успели взлететь. «Глушите технику!» Во весь голос прокричал Азикари Маль-Шамс, а затем шепотом добавил: «Пока у нас хоть что-то осталось». Глава 15. Сегодня в Лондоне состоялся форум представителей 8 развитых стран. Здесь присутствовало множество министров, в том числе представители от Британской империи, Японии и Испанской конфедерации. Первую половину встречи активно снимали журналисты, записывая все обсуждения. «Мы с коллегами уже обсудили, как должна развиваться магия в нашем мире, и у кого какие взгляды на этот счет», — с улыбкой подытожил Алекс Фрай, министр по внешней политике из Британской империи. «Теперь нас извините, мы будем пить чай за закрытыми дверями». В зале стояла дружеская атмосфера. Министры улыбались и до этого момента охотно отвечали на вопросы журналистов. «Можно задать вопрос?» — спросил журналист из газеты «Британия завтра». За время заседания Алекс Фрай уже успел запомнить всех присутствующих. Память у министра была хорошая. «Время закончилось, у нас чай остынет», — улыбчиво ответил он. Однако японский министр кивнул и ответил: «Задавайте, что вы думаете о сложной ситуации, которая сложилась вокруг Российской империи?» — задал вопрос доброжелательный журналист. Судя по лицу японца, он явно пожалел, что согласился на этот вопрос, а потому он отвернулся, дав другим министрам возможность ответить. Алекс Фрай не растерялся и вежливо прокомментировал: «Конечно, это ужасные новости, что на Российскую империю напали четверо соседей, им нужно обязательно договориться. Иногда бывает так, что соседние государства ругаются. Мы считаем, что Российской империи надо немного времени, чтобы взять ситуацию в свои руки. Уверен, она совсем разберется», — с улыбкой закончил британский министр. После этого журналисты покинули зал, а охрана закрыла двери и проверила помещение на предмет прослушки, которую совершенно случайно мог пронести кто-то из репортеров. Здесь остались только доверенные переводчики, с помощью которых и продолжили общение министры. Улыбки спали с их лиц, и теперь все выглядели серьезными, как никогда. «А теперь, пожалуй, мы можем обсудить действительно важные вопросы», — сообщил Алекс Фрай. «Наконец-то», — вздохнул представитель от Италии. «Что мы будем делать с Российской империей?» — прямо спросил у всех присутствующих британец. «Предлагаю ликвидировать Дмитрия Романова». «Кто за?» «Это слишком трудное решение», — помотал головой представитель от Испанской конфедерации. «Нет здесь ничего трудного», — возразил ему Алекс Фрай. «Все просто. Вы вообще видели, что Дмитрий Романов устроил в Сирийском королевстве? Там целая армия осталась без техники. Это же Сирийское королевство. Вот они и проморгали диверсантов», — ответил представитель от Австрийской империи. Пусть Сирийское королевство и придерживалось такой версии, но все были обеспокоены. В Российской империи слишком буйный правитель. А что если завтра он заявится таким же образом к британцам? Допустим, потопят они совершенно случайно пару-тройку российских кораблей, и имперцы тоже заявятся в замок, это же уму немыслимо. Дмитрий Романов становится слишком опасным, и все это понимали. Никто не мог быть уверен наверняка, что у них тоже не будет конфликта с империей. Все, кто сегодня здесь собрались, претендуют на что-то от Российской империи. Кому-то нужен остров, кому-то – рудники и шахты. Испанцы и вовсе заключили с персами договор о сдаче в аренду некоторых приграничных земель, когда они захватят Российскую империю. Ликвидировать Дмитрия Романова – лучший вариант обезопасить себя, продолжил Алекс Фрай. Ваше решение неприемлемо, отрезал австрийский министр. Эта страна уладила конфликт с империей еще в зачатке, и насколько было известно Алексу Фраю, у них образовались нейтральные, если не дружественные отношения. Император Австрии благоволит Дмитрию Романову, а вот местные аристократы жаждут его крови. Видимо, министр был полностью на стороне своего императора. Вы не можете быть уверены, что Дмитрий Романов завтра не нападет на вас. Помяните мои слова. Японская сторона тоже думала, что с ним справится, добавил Алекс Фрай. Японский министр скривился и ответил. Это была прискорбная ошибка, и в следующий раз Дмитрию Романову так не повезет. Адмирал Сигару Савада слишком поверил в свою неуязвимость. Японская сторона извлекла из этого урок, а потому давайте больше не поднимать эту тему. Еще около часа Алекс Фрай пытался убедить министров в том, что нужно устранить российского императора и как можно скорее, но не нашел в этих людях поддержки. Так и закончились переговоры, после чего все министры вновь натянули на лица радостные улыбки и встретились с журналистами. Мы обсуждали влияние магии на экологию, поделился с ними Алекс Фрай. Во время проведения следующего форума сможем предоставить вам презентацию. Как здорово, отозвалась миловидная журналистка. Все начали расходиться в сопровождении своей охраны. Алекс Фрай отправился к своей машине, а оттуда домой. Зайдя в свой кабинет, он связался с советом министров Британской империи, которые ждали его доклада о проделанной работе. «Мы так ни о чем не договорились», — сообщил он по телефону, где был включен групповой звонок. «Другие страны не особо хотят ликвидировать Дмитрия Романова. Они хотят выждать еще немного времени и посмотреть, как он будет проявлять себя дальше. Не умеют они принимать срочные решения. Сколько бы времени ни прошло, ничего не изменится. Ровно до тех пор, пока у них самих не начнутся конфликты с империей», ответил Марк Таус, другой министр и давний друг Алекса Фрая. Японский флот потерпел поражение, но их представитель также отказался. Они больше не хотят иметь с имперцами никаких дел, или разрабатывают новый план. Если так, то об этом они молчат, и не собираются участвовать в устранении императора Российской империи. Подумать только, ведь на момент восхождения на трон Дмитрия Романова Российскую империю уже все соседи поделили по кускам, а она вдруг стала брыкаться, показывая, что еще жива и может постоять за себя. И хуже всего, что империя успешно обороняется. Но Алекс Фрай считал, что долго она так не сможет. Сколько бы сил она ни накопила, у всего есть свой предел. Да и Сирийскому королевству был нанесен сильный удар. Между прочим, когда через 25 лет погибнет король Азикарим Аль-Шамс, Сирийское королевство должно войти в состав Персии. Но это договор не Сирии с Персией, а с другими странами. Никто не будет против такого решения. А когда король погибнет, принц сойдет с ума. Ну или кто знает, что с ним еще может случиться. Азикарим Аль-Шамс хоть что-то может, как правитель, а вот его сын полная бестолочь. Придется Британской империи действовать самостоятельно. К такому выводу пришли министры на созвоне. Да, а потому передаю задание по устранению Дмитрия Романова нашим тайным спецслужбам. Также можно попытаться взаимодействовать с другими наследниками, возможно, от них будет больше пользы, распорядился Алекс Фрай. Когда созвон закончился, он облокотился на свое дорогое кожаное кресло и поднял в руке бокал с бурбоном. «Все-таки какие интересные в мире события происходят», сказал он и сделал глоток. «Если остальные страны не желают разобраться с Дмитрием Романовым, то Британская империя справится и без них. Ей же в итоге достанется за это только больше бонусов. Операция в Сирийском королевстве прошла без сучка и задоринки, что меня только радовало. Мы смогли без проблем проникнуть на аграрскую военную часть и заминировать большую часть имеющейся там техники, накануне выезда армии в сторону границ Российской империи и Персии. Однако не факт, что такой же способ сработал бы на персидской базе. У техники нового поколения имеются специальные датчики, которые сообщают о минировании. Это у Сирийского королевства техника паршивая, хотя и убивает как новое. Но только благодаря экономии короля на вооружении подобное стало возможно. А потому сейчас я прошел через портал, и вместе с тенями и своими гвардейцами отправился по направлению к той самой базе, куда собирались прийти сирийцы. Наша основная задача – прорвать линию обороны персов и спасти захваченных в плен аристократов. Нужно продавить линию фронта, откинуть врага назад и дать возможность имперской армии продвинуться как можно глубже на территорию врага, а затем закрепиться там. Задача эта не самая простая, но у меня имелись свои заготовки для осуществления этого плана. Большим отрядом мы вышли на нужной территории. Ну и жара, пожаловался мастер порталов. Почти, как на Черном море, только без моря, ответила ему с усмешкой Алина. Елисей тяжело вздохнул, он уже не смеет даже мечтать об отпуске. Ну ничего, когда закончатся войны, все мы сможем хорошо отдохнуть. Доставайте свои телефоны, велел я. На этих специальных устройствах были встроены карты, где я лично делал специальные метки. Конечно, можно было взять и планшеты, но по ним не так удобно ориентироваться в полевых условиях. А на наручных часах будет сложно ориентироваться из-за мелкого экрана. На ваших картах выставлены метки, пояснил я. Причем у каждого они были свои. Цели всех членов отряда отличались. Это вражеские системы ПВО, которые нам и нужно ликвидировать, закончил я. Системы ПВО постоянно перемещались, но мои призраки смогли уловить момент и найти все в моменте. Их еще не успели переставить. Все сделаем, господин, улыбнулась Алина и скрылась в тени. Ее ближайшая точка позволяла добраться с помощью прыжков в тень. Также рассредоточились и остальные. А я обратился к Елисею. «Открывай на первую метку», — указал я ему. И мы переместились через портал. Так, за час, с помощью мастера порталов, мы смогли переместить три системы ПВО на территорию Российской империи, где их перепрошьют и приставят к делу. За это время тени и гвардейцы уничтожили остальные системы ПВО. Все я не смог бы переместить через портал. Это слишком долгое занятие, а потому, пока мы не потеряли удачный момент, я позвонил генералу Уварову, который ждал моей команды на базе рядом с фронтом. «Посылайте птичек». «Принято», — коротко ответил генерал. «Пока наши начали действовать с той стороны, я велел Елисею открыть следующий портал, однако он никак не мог сформироваться». «Не могу, там какая-то сильная артефактная защита». Лицо Елисея покраснело от напряжения, он не мог прорваться. «Давай продавим», — ответил я. «Как, если портал мельтешит, направь в него всю силу, но, вливай». Я подошел к Елисею и положил руку на плечо, передавая ему свою энергию. «Получилось», — обрадовался Елисей, и портал наконец стабилизировался. «А сейчас заходим туда и убиваем всех, кто есть с той стороны», — отдал я приказ членам своего отряда, которые уже вернулись с подготовительной миссии, и мы друг за другом провалились в портал, вышли прямо в тылу противника. Тут же началось сражение. В меня полетели ледяные копья, которые я отбил своим клинком, затем выставил теневой щит от огненного залпа. Вокруг творился полный хаос. Меня окружили пятеро одаренных, но уже через секунду они провалились в тень. Тени по моему указанию прошлись по всем траншеям. Елисей же приспособился открывать порталы прямо под нашими противниками, и так они группами проваливались куда-нибудь подальше отсюда. Алина орудовала своим теневым молотом. Да так ловко, что от противников оставались только мокрые точки на песке. Я же сконцентрировался на сильных одаренных, а их здесь было немало. Один попытался ослепить меня вспышкой света, в то время как второй зашел сзади. Но я ловко ушел в тень и вышел позади него. Хотел нанести удар, но противник создал световой щит. Прямо противостояние света и тьмы. «Вот ты и попался», — скалился на меня солдат. По лицу было видно, что он пришел на войну только для того, чтобы убивать. Он стал нагнетать на меня энергию света. Она обволокла меня, точно купол, и начала сжимать, как тиски. Я направил магию в клинок и разрубил ловушку. Увидел удивленное лицо одаренного и, вложив в клинок всю теневую мощь, нанес удар. Сперва треснул барьер, а затем пал и противник. Было много интересных сражений, но, к счастью, на этой базе люди были не бесконечными. Когда противников стало значительно меньше, я сообщил генералу Уварову, что линия фронта ослабла. Мы находились почти у самых границ, а потому он сразу отправил к нам через портал отряд аристократов. Местность здесь была совсем неудобная, по которой тяжело передвигаться технике. Она проезжала неохотно, медленно. Расчет был на то, что персы не готовы к подобному вторжению, а потому мы вместе с подкреплением выдвинулись вперед, вглубь территории врага. В моей бронированной машине оказалось несколько аристократов. «Ваше императорское величество», — обратился ко мне Леонид Грозин, — «для всех нас неожиданно приятно видеть вас здесь лично», — он говорил от лица всех аристократов, которые были в его отряде. «Вы вошли в тыл врага, рискуя своей жизнью и мастером-порталом. Выражаю вам свое восхищение», — склонил голову аристократ. «Приятно слышать, но лучше покажи свою благодарность на поле боя», — ответил я, — «всенепременно». Я не сомневался в его словах. Мой пример хорошо вдохновлял других на победы. «Смотрите», — через некоторое время указал вперед водитель. «Стоять», — скомандовал я. «На нас надвигалась целая персидская армия. Плохо, если персы успели отреагировать. Но откуда их здесь столько?» — не понимал Леонид Грозин. «Я же все это время знал, что именно здесь находится персидская армия. Все шло согласно плану. Нам не выстоять. У нас не та техника», — сообразил Грозин. «Даже укреплений нет. Надо передать нашим, чтобы окапывались, как могут. Просто ждите», — велел я и вышел из машины. «Техника нам была нужна для передвижения, а не для битвы. Что-то по-настоящему серьезное в этой скалистой местности не проехало бы, не говоря о том, что мы несколько раз проезжали пустынные места, полные ловушек, не только от людей, но и от самой природы. Ведь здесь прятались и зыбучие пески, из которых не так-то просто вытащить какой-нибудь танк». Все вышли из машин, наблюдая за приближением персидской армии на горизонте. Вдруг за нашими спинами пролетели самолеты. Истребители и боевые вертолеты понеслись вперед и отработали по врагу, а из грузовых самолетов начали сбрасывать нечто большое на парашютах. У противников были хорошие магические барьеры, а потому они выдержали большую часть воздушных атак. «Но хоть кого-то мы и убили. Что это такое?» — спросил Леонид Грозин, указывая на опускающийся груз. «Там были артефакторные долговременные боевые точки. Это и есть наше укрепление, которое поможет сдержать врага. Кстати, их даже танками не разбить», — пояснил я. «Если нам сейчас удастся оттеснить персидскую армию, тогда мы сможем пройти на 70 километров вперед до ближайших двух городов. Сейчас надежда лишь только на то, что персы не успеют среагировать и отступят. Елисей уже открыл за нами портал, через который пронесли мощную установку. Она глушит связь в радиусе 50 километров вокруг. У Российской империи всего две таких установки, и стоят они как годовой бюджет немаленького города, так что не хотелось бы ее потерять. Я сильно рискую, но сейчас главное, чтобы персы не успели передать новый приказ, и они выполняли старую задачу – уничтожить врага на открытой местности. Посмотрим, как у них это получится. Думается мне, что с этим у них могут возникнуть некоторые проблемы». Глава 16. Персидские войска пошли в наступление, и началось масштабное сражение. На нашей стороне были сильные одаренные из аристократических родов. Они стояли в первых рядах и отвечали на первые атаки персов. Здесь столкнулись свет и тьма, огонь и лед, вода и воздух, сама жизнь со смертью. Но последнее, это уже образно говоря, ведь нам повезло, что на стороне врага не было некромантов. Когда-то и у меня был этот дар, всего в одном перерождении, когда с его помощью я стал правителем королевства Стерн. Нас постоянно пытались захватить, но сколько бы войск ни приводили к моим стенам, рано или поздно они все умирали. Их убивали свои же, восставшие на поле боя и решившие служить на моей стороне. Этот дар был очень мощный. Я достиг такого мастерства, что мог бы поднять многомиллионную армию, но было в нем много тьмы. Она холодом впиталась в мою душу, всеми силами пытаясь изменить и меня самого, а потому больше я этот дар не выбираю, ведь свои принципы и знания – это именно то, что я пронес сквозь все свои жизни, и оно должно остаться неизменным. Персы пользовались магией смерти, но она была другой, какую используют в этом мире. Из такого никогда не вырастить полноценного некроманта. Эта магия заставляла гнить. Трое таких одаренных направляли свою энергию к нашим людям и нашей технике. Магия добралась до бронированного автомобиля, и тот мгновенно заржавел. ХМ не знал, что с этим металлом вообще такое возможно. Подкидываю свой клинок и отправляю его в одного из темных магов. Он впивается ему в шею, а затем растворяется тенью. Все-таки отличное оружие, такое не потерять. С двумя оставшимися темными разобрались мои тени. Рядом аристократ с даром льда только что уничтожил огневика, а одаренный стихией воздуха создал такой порыв ветра, что остановил надвигающуюся на нас песчаную бурю. Армия у врага неплохая, и командует ими отнюдь не дурак. Персы быстро поняли, что оказались в самой невыгодной ситуации. Начали окапываться и прямо на наших глазах выстраивать линию обороны. Сейчас сражение шло на дальней дистанции, но для танков и одаренных расстояние не было проблемой. Персы не спешили идти на штурм всеми своими силами. Судя по всему, они планируют здесь осесть и задержать наши войска на долгий срок. А меня такой вариант не устраивает. Ведь они будут ждать подхода подкрепления. Также стоит отметить умственные способности командиров персов, которые быстро сообразили, что связь глушат и отправили связных подальше от лагеря. Там были не слабые одаренные со специфическими дарами. Они могли повелевать песками пустыни, в которой мы по сути и находились. Они очень быстро перемещались по песку, точно серферы на волнах. Это были очень быстрые и мобильные маги, которых даже Кутузов не смог достать. Хотя он их атаковал, но они улизнули. Однако когда они добрались до нашей установки, их быстро утихомирили мои тени. Все было весело, интересно и любопытно. И если персы смогут передать сигнал, то мы потеряем свое стратегическое преимущество. Но и на такой случай у меня есть заготовки. Мы ликвидировали огневиков, ваше императорское величество, отчитался один из командиров среди аристократов. Здесь было несколько отрядов из наших дворян. Молодцы, ответил я, продолжая наблюдать за сражением. Надо пробраться в лагерь врага. Не ждать, пока они там окопаются, решил он дать мне совет. Держитесь, скоро будут самолеты. Они не помогут, в разговор включился стоящий рядом Кутузов. У персов сильный барьер именно против физических атак, и снарядом его не пробить. Это мы уже поняли после первых воздушных атак, которые прошли в начале противостояния. Его установили одаренные стихии огня и земли и завязали на подпитку от окружающего нас песка, добавил Кутузов. А песка здесь хоть отбавляй, значит, подпитка у этого барьера никогда не закончится. Знаю, кивнул я. Хочешь попробовать продавить его водой? Воды в пустыне немного, помотал головой Кутузов. Может, подскажете, где ее взять? Ждем самолеты, ответил я и продолжил наблюдать за ходом битвы. Мы находились на небольшой возвышенности, откуда хорошо была видна линия соприкосновения. Самолеты подлетели через 10 минут и начали сбрасывать на купол врага снаряды. Враги бросились в укрытие. Всем приготовиться, отдал приказ Кутузов. Однако взрывов после этого не последовало. Кутузов присмотрелся и спросил: «Ваше императорское величество, а это что за снаряды?» Он явно ничего не понимал. Настолько некачественных снарядов, чтобы ни один не сдетонировал, у нас не было. Мы же не Сирийское королевство, и я недавно начал наводить порядок на военных складах. А ты присмотрись, чуть улыбнулся я. Он прищурился, явно направляя энергию к глазам, усиливая их. Да ладно, вот так нынче работает наша авиация, пожал я плечами. Это же бочки, рассмотрел он. Полное безумие. С самолетов упало огромное количество бочек с водой, и все они разбились о барьер врага, укрывающий их основной лагерь. Кутузов вышел вперед, обратился к своему дару. Он смог поднять всю эту воду, а затем начал постепенно ее продавливать. Вода сжимала купол врага, точно тиски, пока он не исчез, а вода мелкими искрами облила всех находящихся в стане врага. Работаем всем, чем есть. Мы не можем упустить этот шанс, отдал я приказ, а затем отправил в лагерь врага 20 своих теней с заданием убить вражеского командира, и продолжил наблюдать. Интересно, однако, события развиваются. Ардишур Эмиран командовал персидской армией, которая встретилась на своем пути со значительным сопротивлением. Он оказался в очень непростой ситуации. Только что на его глазах разрушился магический барьер, обеспечивающий полную безопасность лагеря от физических атак. Подумать только, Российская империя рисковала своей авиацией, чтобы сбросить бочки с водой. Воды там было огромное количество, столько на танках они бы не увезли. Ардишур Эмиран понимал, что его армия оказалась в полной заднице. Но шанс еще есть. Персы не собираются сдаваться. В их стране такая политика, приказ есть приказ, и персы будут сражаться до самого конца. Ардишур Эмиран не собирался лично вступать в сражение, но и отступить не мог. Сдаться еще хуже, чем умереть. После этого начальство его самого на мелкие куски порежет, ведь для отступления нет повода. Внезапно прямо в шатре Ардишура Эмирана появились несколько теней. Завидев их, телохранители тут же вступили в бой. Военачальник персов видел, что нападавшим сложно сражаться, Здесь было очень мало естественных теней. Они явно не справляются. А ведь это шанс. Ардишур Амиран может убить противника, используя свой дар солнца. Он может призвать свет, убить врагов, половину так точно. Обычно теневые бойцы не из тех, кто идет до самого конца. Когда кто-то из них умирает, они предпочитают отступить. А потому такие враги сильны только атаками из-под тишка. Но вдруг в голову военачальника пришла очень интересная идея. Он ввязался в схватку и подставил свое плечо. В него врезался теневой клинок. А тень тотчас перенеслась за спину Ардишура Амирана, собираясь прикончить его. Однако военачальник отвел руку в сторону, и шатер озарила мощная вспышка света. «Ну извини», — усмехнулся он, — «добивать себя я не позволю». Ардишур Амиран посмотрел на кровоточащее плечо и продолжил. «Кстати, спасибо за ранение». Тень отступила на несколько шагов назад и приняла боевую стойку, готовая атаковать дальше. «Отступаем», — бросил Ардишур Амиран своим телохранителем. «Ваш командир ранен». Однако, услышав это, тени не спешили отступать. Неужели они готовы пожертвовать кем-то из своих? Вдруг одна из них подняла руку, и тени прекратили наступление, а затем исчезли в тех тенях, что смогли найти. Видимо, получили приказ от своего командира не преследовать его. Сражение было уже проиграно. Позиции персов были крайне невыгодными с самого начала. Сперва появились укрепления там, где быть не должны. Потом армия не смогла отступить, ведь у них был приказ удержать эту местность любой ценой. Понятно, что приказ бы отменили, как только узнали о происходящем. Но связь не работает до сих пор. Есть еще один важный момент. У Ардишура Амирана достаточно высокий ранг, и его жизнь представляет какую-то ценность для командования. Он из знатной и уважаемой семьи, и его персона имеет знания в масштабах страны. А потому, если он получает ранение, то имеет полное право отступить. «Всем отступать», — передал приказ Ардишур Амиран своим подчиненным. Однако он не был уверен, что многие из них смогут спастись. Но это его уже мало волновало. Очень скоро сражение было выиграно, и один из аристократов предложил преследовать противников. «Зачем?» — прямо спросил я у него. «В чем смысл стрелять им в спины? Так они же потом вернутся и снова на нас нападут. Все куда сложнее, чем кажется». На самом деле я понимал, в чем смысл, и даже сам придерживался позиции, что стоит действовать максимально эффективно. Но правители и эффективность — это разные вещи.